Ну, спорить с ней я не стал. Очевидно, что она все равно выиграет, так и не дав мне сказать. Лучше просто понаблюдать за тем, чем этот балаган закончится. Да ладно, Сухён, не переживай так. Найдешь ты еще своего принца, успокаивает ее длинношейка. Правда? И где же мне его найти? С издевкой смотрит на него. Или ты на себя намекаешь? А Хван Гон будет твоим отважным белым конем. Верно? Хихикает в руку. У меня снова сахар повысился. Как только произносит его имя, грустно заявляет полный мужчина неопределенного мной возраста, показав всем маленький прибор для измерения. Суджин, наш разговор прерывает Чжи Юн, которая идет ко мне скорым шагом. Мне нужно срочно отойти минут на 10, так что иди к моей стойке, и, если кто-то позвонит, бери трубку. Говори, что ты секретарь Пак Джан Ди и записывай на листок все, что скажут. У госпожи Пак сейчас по телефону разговор с возможным клиентом, так что кто бы ни пришел, не пускать. Под конец она грозно выставила указательный палец. Все, я побежала. Понял, я за всем прослежу, сказал я ей уже в спину и поднялся со стула. Пройдя за высокую стойку секретаря, которая доходила мне до начала груди, я увидел высокий стул с пуфиком и сел на него. Внутренности деревянной конструкции вмещали узкое и вытянутое рабочее пространство, где было разложено все, что требовалось женщине, чтобы исполнять рабочие функции. Ежедневник, блокнот, мышь, клавиатура, бумаги с документами и прочий рабочий хлам. И, о, чудо техники, о котором любой, кто не работает в офисе, давно забыл, мысленно воскликнул я и улыбнулся кнопочному телефону. Кнопочный телефон-коммуникатор, то, что даже мобильные телефоны со смартфонами не смогли вытеснить. Функции переадресации звонков, быстрой связи с отделами с помощью одной кнопки, интеркомом, всем этим в разы удобнее было управлять кнопкой. Я знал, что его спаренный собрат, с гораздо меньшими функциями и размера сейчас находится в кабинете за стеклом. В прошлой жизни у меня был похожий. Уже собираясь достать телефон, к работе с которым я уже начал привыкать, замечаю, что ко мне широкими шагами направляется мужчина лет 25-30. На нем явно дорогой, сшитый на заказ костюм, покупные так в плечах не сидят. Блестящие и, очевидно, неудобные туфли, плотно уложенные волосы и золотые часы дополняли его образ. Он даже не смотрел на окружающих и шел уверенно, словно был хозяином этого места. «Предупредите госпожу Пак, что я к ней», — сказал он, даже не посмотрев на меня, и уверенно направился к лестнице, ведущей в кабинет начальницы. Я только и мог, что мысленно чертыхнуться. Но исполняя наложенные на меня обязанности, быстро встал со своего места и вежливо, но настойчиво преградил ему путь. «Извините, но госпожа Пак сейчас занята», — сказал я, держа голос вежливым и спокойным, таким, каким обычно говорил с клиентами. «Вам нужно записаться на прием или дождаться ее разрешения». Парень остановился, бросив на меня раздраженный взгляд, как будто не ожидал, что кто-то вообще посмеет ему перечить. Высокий, в дорогом костюме и с неприкрытым презрением в глазах, он явно не привык к отказам. «Ты новенький, да? Думаешь, у тебя есть право мне указывать?» Усмехнулся он, покачивая головой. «Я здесь часто бываю. Можешь просто передать, что это Чон Мин». «Охренеть, первый день, а дед оказался прав», — подумал я, что Ним Сок и правда знает толк в этом месте. Тут и без меня есть кому козырять клише фразами. «Мне сказали никого не пускать», — повторил я, твердо ощущая, как этот парень пытается надавить на меня своим взглядом. «Так что, Чон Мин или не Чон Мин, вам все равно придется подождать». Я же, в свою очередь, продолжал стоять перед ним, всем своим видом давая понять, что отступать тоже не намерен. «Ладно, новенький», — бросил он с усмешкой, — «у тебя есть выбор. Суджин, у тебя с посетителем какие-то проблемы?» Встав из-за стола, громко спросил наш седой глава группы логистики. «Нет, все в порядке», — я спокойно ответил Йон Сику. «Вы что, охренели тут все?» — громко воскликнул пришедший мужчина и, сделав шаг назад, эмоционально взмахнул руками. «Как только я увижусь с Джан Ди, вас тут всех поувольняют нахрен». «Да, что здесь, черт побери, происходит?» Резко распахнулась стеклянная дверь, и со стеклянного куба вышла разгневанная Джан Ди. «Вау, властный босс вышла, чтобы спасти своего избранного и подавляемого негодяем стажера». В голове я уже вовсю угорал с ситуацией абсурда, который творился вокруг меня, и все силы тратились на то, чтобы сохранить спокойный вид и не рассмеяться. Глава 9. Разборы полетов и консультация. «Что, черт подери, здесь творится?» — гневно спрашивает и смотрит на нас Джан Ди. «Я шел к тебе, когда этот новенький преградил мне». «Молчи лучше», — перебила его госпожа Пак, вскинув руку, и перевела недовольный взгляд с него на меня. «Я тебя спрашиваю, Су Джин, по существу и кратко, почему ты здесь стоишь, и что произошло?» «Да, лучше бы между собой поболтали», — подумал я, стараясь сохранять серьезное выражение на своем лице. «Чжи Юн нужно было срочно отойти, поэтому она оставила меня здесь». Обернувшись всем корпусом к ней, я говорил спокойно и размеренно, но уже мысленно решил, что если абсурд не остановить, то требовалось его срочно возглавить. Перед уходом она сказала, что, даже если на офис нападут террористы, я должен приложить все силы, и если понадобится, то и отдать свою жизнь, но не пропустить никого к вам внутрь. «Какие еще террористы?» — прошептала она, помотав головой, в попытке уложить услышанное в кучу. «Чжи Юн тебе так и сказала?» «Недословно», — кивнул я, признаваясь, но смысл ее слов был именно таким. «Я хочу, чтобы ты уволила этого новичка», — сказал мужчина в дорогом костюме. Но Джан Ди снова бросила на него суровый взгляд, и он временно успокоился. «И Чон Мина ты принял за террориста?» — спросила она с ухмылкой, ни к кому, впрочем, не обращаясь, и потребовала продолжить. «А дальше что?» Выполняя задание на отведенном в мою ответственность участке, продолжал я свой безумный рапорт, голосом лихого, но слегка отбитого офисного клерка. В зону наблюдения попал неопознанный субъект, назвавший себя Чон Мин. Следуя ТЗ, он был остановлен и в целях деэскалации конфликта. Ему было выдано предложение посетить вас позже. Субъект вторжения Чон Мин выдвинутым компромиссом был не удовлетворен и предпринял попытку давления с помощью угроз, которые озвучил в вербальной форме. «Ты так и будешь слушать этого клоуна?» — возмутился субъект Чон Мин. «Так», — хлопнула она в ладоши. «Ты», — указала госпожа Пак пальцем в мужчину, — «заходи в мой кабинет». «А ты», — ткнула теперь она в меня, но ее серьезное выражение лица дало трещину, и она заговорила, уже улыбаясь: «За проявленную отвагу и профессионализм получаешь повышение и отправляешься на новое оперативное задание. Принеси мне локти без сахара и зеленые без начинки моти. Срочно». Я приподнял бровь, стараясь удержаться от улыбки. «Локти и моти настолько важны?» «Абсолютно», — серьезно кивнула она. «А еще будет проверка на оперативность. Посмотрим, как быстро ты с этим справишься, раз уж террористов ты уже задержал». Она подмигнула и отмахнулась, будто отправляя меня в свободное плавание. Сдерживая смех, я развернулся и вышел, мысленно прикидывая, где в округе можно раздобыть зеленые моти. Лифт приезжает пустым, и как только закрывается дверь, в кармане брюк начинает вибрировать телефон. Экран сообщает, что звонит дед Нимсок. «Да», — взяв трубку, произношу я. «Су Джин, где тебя носит?» Голос деда довольно грубый и сердитый. «На данный момент я еду в лифте», — оглядываюсь по сторонам. «Мне только что звонил Ин Хве. Он сказал, что стажеров на 17-м уже не осталось, а моего внука он до сих пор даже в глаза не видел. Ну, это у нас с ним взаимно. Я пытался, но что-то пошло не по плану. План, который был, и я его старался придерживаться, осталось в моих мыслях невысказанное продолжение. Я ждал его на 17-м этаже, как ты и говорил», — подробнее объяснил я, — «но меня у него перехватили». «Перехватили?» — в голосе Нимсока теперь отчетливо слышится удивление. «Какой-то сумасшедший решил забрать тебя к себе в отдел раньше, чем Ин Хве, 17-летнего школьника». «Этим сумасшедшим была госпожа Пак», — подтвердил я и отчасти был даже согласен с его определением. «Госпожа Пак», — в голосе деда слышу искреннее удивление. «Да зачем ты ей сдался?» «Неизвестность», — для наглядности я на автомате даже пожал плечами, хотя этого дед и не видел. «Объясни нормально, какого черта тебя забрала Джан Ди?» «Хороший вопрос, только явно не по адресу». «Да не знаю я, она просто зашла на 17-й, осмотрела всех нас и, выбрав меня, сказала, что я теперь буду работать в ее отделе». «Щи-ищ», — шипит дед в трубку. «Она поняла, что ты здесь делаешь и из какой ты семьи?» «Поначалу нет, но ей сообщила об этом ее секретарь». «И что?» «Она сказала, что ей плевать, и теперь я работаю у нее». «Вот же», — цыкает недовольно Нимсок. «Ладно, я попробую что-то придумать». «А зачем?» — не понимал я. «Мне как бы не принципиально, кому кофе носить. У нее хотя бы есть чувство юмора». «Ты не понимаешь», — сказал он, но как-то мимо трубки, словно говоря больше себе, и спросил: «У тебя там все нормально?» «Вполне», — ответил я. «Вот сейчас я как раз иду за ее заказом. Семья Пак является крупнейшим акционером Sea Group», — наставительно говорил он, — «и имеет реальную власть в компании. Так что, смотри, не натвори никаких глупостей у госпожи Пак. Понял? Аво, крупнейший акционер, это сильно. Тогда вполне объяснимо, почему ей плевать на все диванные интриги деда и его коллег. Понял». Сразу после этого дед еще раз прочертыхался и положил трубку. А мой лифт как раз остановился и пикнул, сигнализируя о моей остановке. Госпожа Пак, несмотря на важную миссию, не дала мне развернутую инструкцию, как именно мне добраться до кофейни. Но сразу на противоположной улице я увидел яркую вывеску с нарисованной кружкой кофе. Так что сразу направился к светофору. Выжидая, пока загорится нужный сигнал, попадаю в небольшой замес из людей. Противоположная сторона отображает ту же атмосферу, где сейчас нахожусь я. Друг напротив друга стоит толпа из черно-белых людей, где черные у них пиджаки и брюки, а белые – рубашки. Обе группы людей по зеленому светлячку посредине готовы сойтись. И то, что они постоянно смотрят на часы, только подчеркивает напряжение сцены. Зеленый человечек на светофоре загорается с отчетливым и громким звуком и словно сигнал к действию, он приводит обе стороны в движение. Пробираясь через поток людей, через несколько минут оказываюсь у нужного здания и нос наполняется кофейным ароматом. Зайдя внутрь, оглядываюсь по сторонам. Среди белых воротничков, которые заполняли в кафе, выделяется лишь несколько человек, включая бариста и нескольких школьниц, сидящих в углу. Помещение довольно просторное, чем-то напоминает фастфудное кафе, типа Subway. Сразу натыкаюсь на длинную очередь и пристраиваюсь к ней. Пока стою в ожидании, глазами пытаюсь найти на витрине зеленые моти, но из-за людей впереди сделать это довольно проблематично. А эти то, чего так смотрит? Мысленно задаюсь я вопросом и оборачиваю голову на трех школьниц, которые в своих клетчатых юбках больше всех выделяются в этом месте. Девушки, увидев, что я на них прямо посмотрел, продолжили шептаться, но зато резко отвернулись друг к другу, перестав пялиться на меня. Может, они из моей школы или знакомые Суджина, хотя вряд ли. На вид, они где-то из средних классов, а у нас старшая школа. Так что, вряд ли моя шкурка где-нибудь с ними пересекалась. Разговоры людей поблизости начинают растворяться на фоне хаотичных голосов. Как только я, наконец-то, подхожу к кассе, меня встречает молодая девушка в черном фартуке и фирменной улыбкой. «Здравствуйте», — мило произносит она. «Что будете заказывать?» «Мне латте без сахара, и если у вас есть, то зеленый моти без начинки», — говорю, с надеждой, что госпожа Пак не выдала мне задание, которое нельзя выполнить в ближайшей кофейне. «Латте без сахара и моти без начинки», — вежливо кивает она, забивая заказ в компьютере. «Что-то еще?» «Нет, не хотите попробовать наш фирменный персиковый чизкик? Только сегодня на него небольшая, 7% скидка». «Ага, прям как мои авторские отчисления», вспоминаю я, и настроение резко портится. «Нет», хмуро отвечаю, «заказ принят, вам его выдадут у стойки», улыбалась она, совершенно не расстроившись отказом, и показала рукой, где именно находится стойка. «С вас 16100 вон». «Ну да, спасибо, как-то не вовремя вспоминаю, что денег госпожа Пак мне не дала, и теперь нужно пользоваться карточкой, которую мне выдала Сайон на ежедневные расходы». От этого настроение портится еще больше. Я сам ее еще не использовал и даже не знаю, что там за сумма. Но 16 тысяч, это где-то $16. Так что, думаю, хватит. «Простите», слышу скромный голос, пока дожидаюсь своего заказа и оборачиваюсь в сторону него. Передо мной стоит одна из трех школьниц с короткой стрижкой и маленькими серьгами, гвоздиками в ушах. «Простите», еще раз повторяет она и слегка кланяется. «Здравствуйте». «Привет», киваю в ответ. «Извините», снова она за что-то извиняется и новый поклон. «Можно с вами сфотографироваться?» «Зачем?» Уже хочу ее спросить, но с раздражением вспоминаю, что мне об этом говорила сестра. Настроение неуклонно начинает катиться вниз, но понимание, что если это нормально для местной культуры, то ответом, который крутится у меня на языке, я банально обижу ребенка. «Да, конечно», от безысходности просто устало улыбаюсь и вижу, как девушка улыбается в ответ и достает телефон. Спустя время, 27 этаж компании Sea Group. Постучав и открыв дверь в стеклянный куб, бросаю взгляд на помещение. По первому впечатлению, кабинет больше похож на отдельную студию в центре города. Черт, да, тут даже свой холодильник и небольшой бар имеются. Суджин, поднимает на меня голову секретарь Чжи Юн. Она окидывает меня взглядом, после чего останавливается на моте, который я держу в руках, и незаметно сглатывает слюну. А мне, господин Тхок просил передать, что приготовил вам отчет для завтрашнего совещания. Принести, игнорируя дурацкий вопрос, спрашиваю госпожу Пак. Нет, вместо нее отвечает Чжи Юн и недовольно кривится, продолжая смотреть на фирменный бумажный пакет из кофейни. Я сама заберу его и проверю. Замечаю, как госпожа Пак фыркает в руку, едва сдерживая смех. Правда, моментально выпрямляется и убирает ухмылку с лица. Подойдя к ее широкому столу, что стоит в конце кабинета, кланяюсь и протягиваю кофе с моти. С вас 16100 вон, мог бы угостить девушку. Поджимает она губы. Как только получу первую зарплату, так сразу, киваю я, а поскольку, по словам деда, зарплату мне здесь платить не планировали, будет это не скоро. Ага, с нетерпением буду ждать. Спасибо, выпрямившись, она встает и идет к сумке. И достав из нее несколько банкнот, отдает их мне. Хорошая работа, ты молодец, а теперь иди и жди новых указаний. Курьер принес заказ вовремя. Курьер молодец, иронично подчеркиваю в голове. Ее голос все это время звучал столь по-королевски, что ощущение, будто я не к начальнику пришел, а на аудиенцию к императрице. Впрочем, без разницы. Кивнув, я иду в сторону выхода. Ну вот, произносит госпожа Пак своему секретарю. Теперь и мне будет чем похвастаться перед Анги и Бансок. Уж не знаю, о чем именно говорит госпожа Пак, но судя по голосу, она этим чем-то довольна. А я отправился обратно на свое рабочее место, планируя продолжить работать с книгой. В то же время, кабинет госпожи Пак, поздравляю тебя с отличным приобретением. Рада, что даже не нужно было отправляться в модельное агентство. Он сам к нам пришел, усмешливо бросает Чжи Юн. Джан Дижи задумчиво смотрит на дверь, из которой недавно вышел ее новый стажер. Это верно, протягивает она, но он не только мордашкой вышел. Секретарь Сон поднимает удивленный взгляд на госпожу Пак. «О чем ты?» – уточняет. «А ты не знаешь, что произошло в твое отсутствие?» – усмехается Джан Ди. «Это ведь ты сказала Суджину занять на время твое место?» «Да, но...» – на ее лице отображается мысленный процесс. «Пока меня не было, он успел что-то вытворить?» «Ага, еще как, я лишь попросила его никого к тебе не впускать и...» Она становится озадаченной. «Он же нигде не накосячил за это время?» «Да нет», пожимает плечами госпожа Пак. «Наоборот, он четко следовал твоим указаниям и остановил террориста». На ее лице играет хитрая улыбка, и она делает глоток кофе. «Какого еще террориста?» Совсем запуталась ее секретарша. Террориста Чон Мин, вовсю улыбалась ее босс, который в очередной раз пришел меня терроризировать. «Стоп, ты можешь нормально объяснить, при чем здесь вообще Чон Мин? Он приходил ко мне, пока тебя не было. Пытался прорваться, но наш новый рыцарь отважно стоял до самого конца», она демонстративно делает взмах рукой. «И что Чон Мин?» «Как обычно», пожимает плечами госпожа Пак, устроил скандал, размахивал руками, грозился, что всех уволит. В общем, поднял такой шум, что его вопли могли слышать и на других этажах. «Подожди», внезапно вспоминает что-то ее помощница. «А разве Чон Мин и Суджин не из одной семьи?» «Из одной», подтверждает ее слова госпожа Пак, и вовсю улыбаясь, делает еще один глоток. «Но тогда, почему Чон Мин так себя повел с Суджином?» «Да, и Суджин, между ними что, какие-то разногласия, да они даже не узнали друг друга». «Не узнали, шутишь?» «Ня», мотает головой госпожа Пак. «Чон Мин до сих пор считает, что это просто стажер-новичок, а когда я только вышла, они сверлили друг на друга глазами с таким напряжением, что я думала, они подерутся». «Но как, они же, никак не может уложить информацию в голове секретарь Сон. У их семей сейчас могут быть довольно сложные отношения. Суджин, внук Ли Ним Сока», поясняет она. «А насколько я помню, он разорвал все связи с главной ветвью из-за какого-то внутренностного скандала. Сейчас даже в расширенном совете правления у них целых два представителя, которые ведут противоположную друг другу политику. Получается, Суджин может стать наследником места в совете?» Секретарь Чжи Юн смотрела на госпожу Пак таким заинтересованным взглядом, словно та рассказывает ей сюжет какой-то интересной дорамы. Может быть, действительно задумалась Джан Ди. О семье Ним Сока я вообще мало что знаю. Слышала только, что у него есть дочь, и она стала актрисой. Но сколько у него или у нее детей, и кто будет наследник, не в курсе. Да, только и сказала она, откинувшись на сиденье. Ага, но знаешь, что самое забавное? Что же, любопытство в глазах Ши Юн заиграло с новой силой. Когда Чон Мин устроил здесь показательное выступление, мне показалось, что Су Джина это даже веселило. Серьезно, еще больше ошарашилась секретарша. Офигеть, блин, ну, почему я этого не увидела? Думаю, у тебя еще будет время, усмехнулась госпожа Пак. Хотя с другой стороны, хорошо, что ты этого не видела. Чон Мин был таким злым, что мне хотелось облить его холодной водой, чтобы он разжал свою челюсть. Удивительное совпадение. Ощущение, что ты прямо знала, кого найти себе в помощники. Ну, я же тебе говорила, хищно улыбается госпожа Пак. Я не прогадала с выбором. Кстати, насчет твоего выбора, внезапно вспоминает Чжи Юн. Я послала запрос в кадровый отдел, чтобы они создали нам вакансию. Но это займет какое-то время. Отлично. Да и с местом для Су Джина, действительно, нужно что-то делать. Угу. Вернувшись домой и переодевшись, я решил выяснить то, что уже второй день откладывал, и как к самому стабильному источнику знания о мире пошел к дверям Мион. Сейчас открою. Слышится за дверью, в ответ на мой стук. Я уже усвоил, что по традиции этого дома каждая личная комната была неприкосновенным местом для остальной семьи. Так что, услышав голос, просто стоял и ждал, пока Мион откроет. И долго ждать не пришлось. Из приоткрытой двери высунулась голова сестры со спутанными волосами. Вопросительно кивнула она. У меня накопилось несколько вопросов, сразу перешел я к делу. Спустишься в гостиную поговорить? Сестра сделала вид, что задумалась. Заходи, кивнула она и открыла мне дверь. А как же традиции личного пространства? Спросил я, заходя внутрь. Если бы не ты, этих традиций даже бы не существовало, буркнула сестра. Это ты когда-то начал закрываться в комнате и рычать на всех, кто заходил внутрь. Потом просто из вредности и причине, почему это тебе можно, а мне нет, начала это делать я. И уже за нами сакральностью личного места заразились все остальные. Прикольно, одним словом, выразил я свое мнение по поводу истории взаимоотношений семьи Ли и осмотрелся. Бардак, подвел я итог увиденному. Комната странным образом напоминала мою, до того как я в ней убрался, только уже на девчачий лад. Дешевые постеры на стенах каких-то парней и девушек, на полу выделенное место для скинутой верхней одежды, незаправленная кровать и стул с висящими на спинке белыми гольфами, а еще компьютерный стол с кучей фантиков и упаковкой от чипсов. Может, это семейное? Было бы забавно увидеть то же самое у Ним Сока или вообще у Садам. «Что там у тебя?» – спросила сестра, сев на кровать, и махнула рукой на компьютерный стул. «Во-первых, школа», – начал я, расположившись на нем. «Со мной никто за два дня так ни разу и не заговорил». «Угу, и тебя это беспокоит?» Скорее не спрашивала, а вслух задумалась сестра. Но я ответил, не особо, пожал я плечами. Но это все равно странно, мне хотелось бы просто понять причину. Хмурилась она, плотно вытянув губы. «А на тебя вообще не обращают внимания или что?» «Я бы так не сказал», начал вспоминать. «Смотрит, если думают, что я не вижу, или совсем издалека». Шепчутся, еще иногда бросая взгляды. «Парни или девушки?» – уточняла сестра, приняв деловой вид. «Я особой разницы не заметил», – начал вспоминать. «Но шепчутся больше девушки, но это, как по мне, и так им свойственно». Снова сжала она губы в плотную трубочку и осмотрела меня с ног до головы. «Ну это просто. Просто мой брат красавчик». Снова сказала она эту фразу и показательно гордо улыбнулась. «У тебя теперь на все вопросы о Корее будет один ответ?» – немного недовольно спросил я, вспомнив похожий разговор. «Нет, ну, правда, чем недоступные, кажется, человек, тем сложнее к нему найти подход. Это, наша культура», – начала вслух размышлять Мион, с видом глубокого мыслителя. «А еще после аварии, у тебя так взгляд изменился?» «Нет, я, конечно, знаю, что он у тебя такой, потому что ты ничего вокруг не помнишь, но люди-то об этом не знают. И что не так с моим взглядом?» – спросил я. «Ну он такой», – пыталась объяснить она. «Помнишь, как ты говорил с тем парнем из агентства в торговом центре? Ты так надменно на него посмотрел, словно он вообще мусор», – сестра попыталась повторить. подняла и вытянула подбородок, после чего прищурила глаза. Он же слова потом сказать внятно не мог, хотя явно подошел, чтобы навязаться и пойти с нами. «Я не смотрю на людей как на мусор», — четко выговорил я, поняв, что перенес эту дурацкую привычку, которая была причиной постоянного недопонимания с моей прошлой жизни. «Ну я-то это понимаю», — согласилась Мион. «Но вот остальные должны еще к этому привыкнуть, да и, не считая этого, девочки к тебе бы первые не подошли. А вот парни да, тут они просто не знают, как подступиться». «Все такие скромные?» — спросил я. «Тане, парням, скорее всего, пофиг», — махнула рукой она. «Эти просто видят в тебе конкурента и не знают, что от тебя ожидать. А вот девушки из-за того, что большинство младших и средних школ раздельные, еще только привыкают к тому, что находятся с противоположным полом в одном помещении. Только в универе это полностью пройдет». «Ну да, о раздельных школах в Корее для девушек и парней я что-то слышал. Стало понятней, спасибо», — поблагодарил я за новый объем информации о местной культуре. «Что-то еще?» «Да», — перешел я к самому важному. «В музыкальном агентстве все посмотрели со мной какую-то видеозапись, и из-за того, что я должен делать вид, что все помню, мне даже не у кого об этом узнать». «Так», — она сложила ноги под себя и нахмурилась. «Я правильно понимаю, что еще до аварии ты попал на какую-то видеозапись и что там?» «Да понятия не имею», — пожал я плечами. «Они просто ржут, когда об этом вспоминают, и все». «Угу», — кивнула она и быстро достала из шорт телефон. «У меня подруга по курсам актерского мастерства работает там мелкой актрисой. Если эта запись дошла и до них, то я могу попросить ее скинуть». «А она бы не скинула видео с твоим братом? Зачем ей это делать?» — удивленно посмотрела на меня Мион, держа телефон у уха. «Если она даже не в курсе, что у меня есть брат». «Все, молчи». «Да, это я. Привет». Спустя где-то 5 минут разговора и минуту ожидания, мы оба смотрели в ее телефон на проигрываемую видеозапись. Глава 10. Видео с Суджином и конспирация. Видео включилось, и мы уставились в ее телефон. На трясущейся видеозаписи была слегка приоткрытая дверь туалетной комнаты, снятая с внутренней стороны. И вскоре до нас донеслись приглушенные голоса. Чтобы снять все незаметно, оператор опустил камеру почти к полу. Следующий трясущийся кадр показал двух людей, стоящих лицом друг к другу. Это была девушка, с которой я общался в агентстве, повернутая слегка боком, и стоящий спиной к нам Суджин. Внезапно я осознал, что, возможно, в первый и в последний раз вижу прошлого владельца этого тела, и это было чертовски странно. Парень стоял спиной к камере, но даже так я совершенно не мог ассоциировать себя с ним. Опущенные плечи, руки, нервно теребящие край бесформенной футболки, в которой он утопал, спутанные волосы, ноги, которые он постоянно переставлял. Все это делало его похожим на какого-то невротика. «Кёнхи, и зачем ты меня сюда позвал?» — раздраженно перебила девушка и выразительно оглянулась. Крутя показательно шеей, она сразу же наткнулась на снимавшую их камеру взглядом, отчего ее глаза на мгновение округлились, но Суджину сейчас, скорее всего, было не до этого, и реакцию своей знакомой он не заметил. На секунду я уже подумал, что видео на этом и остановится, оставив только вопросы, но девушка быстро вернула на свое лицо спокойное выражение. «Я хотел с тобой поговорить», — сказал Суджин, в голосе которого сквозила неуверенность. «И что же ты мне хотел сказать?» Увидев, что ее снимают, тон девушки изменился, став более мягким и совершенно спокойным. «Кёнхи, давай, ты за каким хреном ей в любви признаваться полез?» Видя самым, по моему мнению, тупым и нелепым признанием в любви, после которого Суджина отшили, закончилось. И теперь сестра в шоке смотрела на меня, требуя объяснений. В ответ я бросил на Мион недовольный взгляд с таким количеством знаков вопроса и иронии, что если бы не ее природная беззаботность, она бы в этом всем захлебнулась. «Нет, я понимаю, что ты потерял память, но о чем ты думал в тот момент? Ты задаешь подряд 2 абсолютно нелогичных вопроса», — подметил я. «Да нет же, мне правда хочется услышать твой ответ», — поджав нижнюю губу, она кивнула вверх подбородком. «А мне откуда знать?» — уже спросил я, сам пребывая в шоке от того, что в моей биографии появилась такая вот хрень, с которой разбираться приходится мне. «Я вообще ничего из этого не помню, да и какая разница, это и так уже произошло. Теперь я хотя бы понимаю, Почему в агентстве все ржали? И как ты собираешься это решать? Что решать? Не понял я, что от меня хочет сестра. Подросток-парень признался подростку девушке, и его отшили. Девушка при этом оказалась стервой, не сказав, что их в это время снимали. Классика. Или ты предлагаешь мне искать всех причастных и устроить кровную месть? Да к черту эту дуру и остальных придурков. У тебя в агентстве запрещены отношения, а Видя гуляет по рукам у всех трени, объяснила сестра, что ее взволновало. Я вообще удивляюсь, почему начальство тебя еще не наказало. И что они сделают? Разорвут контракт. Вот, кстати, тоже вопрос, который текст контракта практически не раскрывал. Суджин, агентство точно не станет разрывать с тобой контракт, проникновенным тоном объясняла Мион. Тебе штрафными баллами снизит внутренний рейтинг или вообще влепит выговор. А несколько выговоров будут означать проверку КСС. И кто это вообще такие? Спросил я. И главное, чем это может мне грозить? Это корейская комиссия по коммуникациям, наставительно вскинула указательный палец Мион. Если твое агентство отправит на тебя жалобу, что ты недобросовестно выполняешь обязанности по контракту и забил на свое обучение, тогда они должны будут направить комиссию, которая должна будет в этом разобраться. Наша страна не любит, чтобы ее деньги тратились впустую, и поэтому у них на постоянной зарплате есть целый штат сотрудников, которые этим всем занимаются. Просто из-за раздражения иронично подметил я, хотя умом и понимал, что урегулированием таких споров обязательно кто-то должен заниматься. Ты и сам можешь в КСС обратиться, пожала она плечами. Если посчитаешь, что по контракту ты не получаешь должного обучения, или над тобой издеваются. Я не помню уже, там много пунктов. Страна по сути тебя финансирует, так что они просто следят за тем, чтобы все проходило гладко как со стороны агентства, так и их подопечных. А вот это, я кивнул на ее телефон с внезапной мыслью. Нельзя назвать буллингом, разве что твоим собственным социальным самоубийством, снятым на камеру, насмешливо хмыкнула она. Да и какой в этом смысл, если ты еще не выбросил из головы глупые идеи о том, чтобы забросить карьеру айдола, то расторжение контракта с одним агентством просто станет итогом, что тебя переведут в другое. Получается, в агентстве меня еще и могут наказать за то, к чему я вообще не имею никакого отношения. Замечательно, вслух подумал я. Все, иди отсюда, рукой замахала на меня сестра. Я перед ужином хочу успеть в душ сходить. Дом 7 или вечер, ужин. Садитесь уже, хватит бегать, говорит Нимсок, и я в который раз замечаю, что когда рядом с ним находится его жена, он наконец-то переставал ходить таким мрачным. Ведьма нашей семьи Ли в этот момент носила из кухни множество тарелок и плошек, а Сэйон помогала ей расставлять все на стол. Папа прав, Омма, помогая, обращается к ней Сэйон. Стол и без того уже забит. Мне панчаны сейчас друг на друга ставить придется. Найдешь место, мне детей нужно хорошо кормить. Особенно Суджина. Ему нужно восстанавливаться после аварии, недовольно фыркает наша Хальмани. Ага, восстановимся так, что я не помещусь потом в объектив камеры и буду играть только роли толстых подруг главной героини, буркнула сестра, которая, как всегда, сидела возле меня. Не говори глупости и ешь нормально. «А если это и произойдет, то я буду любить тебя даже толстенькой», ухмыльнувшись, обнадежила наша бабушка Мион, отчего та сложила руки на груди и надулась. «Потому, как редко я видел нашу Хальмани, у меня сложилось впечатление, что она работала еще больше, чем ее муж. Но даже если в выходные ее не было дома, то по вечерам она всегда возвращалась и накрывала ужин для всех, а после садилась смотреть дорамы с Сэйон и Мион. Иногда им удавалось затащить на просмотр и меня. При этом у нее всегда был такой вид, будто энергии у нее больше, чем у ее внучки. Когда все расселись и принялись есть, первой заговорила Сэйон. «Ну что, Суджин, как тебе работается у старика Инхве? Не обижает?» «Ага», сразу влезла в разговор Мион с ухмылкой на лице, накладывая так попки себе на рис. «Как прошел первый день в серпентарии у нашего повелителя кофемашин?» «Никак, перед тем, как я успел ответить», вмешался Нимсок. Инхве его и в глаза не видел. «Это как?» – удивляется Сэйон. «Хороший вопрос», – Нимсок покосился в мою сторону. «Расскажешь, как так получилось, что ты попал в отдел госпожи Пак?» Я бросил непонимающий взгляд на деда, потому что и так ему уже все доложил по телефону. «Семья Пак», услышав, мать удивленно вскинула брови. «Это те, которые приехали из Тайваня и отдали свою компанию Sia Group. Произошло поглощение, дотошно поправил ее отец. За это они получили большой пакет акций и стали одними из крупнейших акционеров Sia Group, но перестали быть владельцами, все равно захотела настоять на своем Сэйен, и сразу перевела тему на ту, которая ее волновала больше. И что Су Джин делает у кого-то из их семьи, ты разве не договаривался с господином Ку? А Ку Ин Хве просто не успел, развел дед руками. Джан Ди нашла первый наш неограненный алмаз и забрала его к себе в офис. 17-летнего школьника, удивилась Су Ён. Да зачем он ей сдался? А вот это нужно спросить у него. Я слушал их фоном и больше был сконцентрирован на том, что с чем еще из блюд можно смешать и попробовать. А еще меня забавляло, то как Ми Ён во время этого на меня смотрела. Но когда услышал, что за столом все замолчали, поднял взгляд и увидел немой вопрос на их лицах. Что, как так получилось, что тебя забрала госпожа Пак работать к себе в отдел? С интересом спросила бабушка, показывая, что ей тоже хотелось узнать. Я просто сидел со всеми стажерами и ждал свою очередь, когда она зашла на 17-й этаж походкой генерала и сказала, что теперь я ее, просто сказал я и положил себе на рыбную обжаренную лепешку анчоусы. Ее кто? Удивленно уточнила мать. Секретарь, стажер, посыльный, передразнил я своего босса, загибая пальцы свободной рукой. А я говорила, что мой брат красавчик, начала хихикать Ми Ён. Правда, из-за этого он теперь не в серпентарии, а под каблуком. Я недовольно посмотрел на сестру, но та уже отвернулась к новому блюду. Ты говорил, что он просто будет носить кофе и делать копии документов. Сэйон хмурится и смотрит на ним сока. Тот же поджимает недовольно губы под натиском ее взгляда. Как можно было не уследить, что кто-то из семьи Пак заберет моего сына к себе? Ничего катастрофического не случилось, буркнул ее отец. Я уже пробую что-то предпринять, но всем и так очевидно, что он ничего не умеет. И также, как и у Ин Хве, ему скажут бегать по мелочам, или сделают посыльным между этажами. Не случилось, мать от возмущения даже вздохнула. Она сказала, что он будет работать ее секретарем. Как Су Джин вообще с этим сможет справиться? Сэйон перевела на меня обеспокоенный взгляд. Легко, пожимаю плечами. Иногда это становилось даже забавным. Ты в первый день уже исполнял обязанности секретаря Джан Ди, удивился дед. Второго секретаря, уточнил я, и всего минут 15, самые нелепые 15 минут за весь день, пронеслось невысказанное продолжение у меня в голове. Я просто должен был никого не пускать в ее кабинет аквариум. И что, просто посидел на стуле 15 минут и все. Недовольная сложившейся ситуацией уточняла Сэйон. Нет, там какой-то Чон Мин хотел к ней пробраться, но в целом с задачей я справился, успокоил, как мне казалось, я всех, не пропустил в кабинет, всполошился дед. Кого? Чон Мина, вроде бы его зовут так. Дед просто странно на меня уставился. Мать скривилась, бабушка перестала елозить палочками по еде. А Ми Ён, ну да, это и вообще пофиг. О, так он действительно важный тип, что его, кроме сестры, все тут знают. Зачем Чон Мин ходил к наследнице семьи Пак, со странной интонацией, как будто сейчас начнется буря, спросила Сэйон у Ним Сока. Они могли знать, что Су Джин пойдет на стажировку и все это устроить. Ним Сок выдержал несколько секунд молчания, выигрывая себе время на раздумья, но потом уверенно помотал головой. «Точно нет», — уверенно сказал он. «У меня есть предположение, зачем он мог прийти к ней, но это нас не касается». После этого за столом вновь наступает тишина, никаких вопросов и разговоров. Только задумчивые взгляды, уставленные в тарелки. А вот у меня как раз вопрос появился. А этот парень, вообще кто? Наш родственник, недовольно говорит мать. Это твой кузен, уточняет Хальмани, посмотрев на мужа. Внук старшего брата Ним Сока и один из двух наследников со стороны главной ветви нашей семьи. А во, так, значит, этот субъект с клише замашками, да ты знаешь, кто я, мой не такой уж и дальний родственник. Более того, мой брат, черт, нужно было не слушать деда и сразу на его клише-фразу, отвечать такой же клише-фразой своей. Было бы вдвойне забавней. Середина следующего дня на выходе из школы. Занятия в школе подошли к концу, и мне нужно было сходить переодеться в костюм, а после направиться в офис. Школа даже начала мне нравиться, и основная причина заключалась в том, что со мной почти ничего не происходило. Учителя давали знания, ученики шептались по углам и совершенно не контактировали со мной. Даже Донук, который сегодня проводил у нас урок истории, по всей видимости, поддался всеобщему настроению и решил меня не беспокоить. Но кое-что все же произошло. Сегодня у нас был тест по английскому. И, так как я изначально решил, что не собираюсь создавать из своей ситуации еще больший абсурд, всеми силами скрывая свои знания, я просто ответил на все вопросы, по моему субъективному мнению, на отлично. Вот только одно дело, не скрывать, и совсем другое, столкнуться с тем, что мне в любом случае придется как-то объяснить это своей семье. Ладно, английский. Суджин и Даварий посещал этот урок. Но что произойдет, если в какой-то момент выяснится, что на языке Туманного Альбиона мои познания не ограничиваются? Одним любопытством это точно не закончится. Ладно, характер, или отмазка, я теперь быстро учусь, потому что в голове стало пусто. Но если я внезапно заговорю на немецком, то они скорее посчитают, что перенеслись в Польшу и на них вместо Северной Кореи напала Германия, чем поверит в то, что вот он я, и вот он, мой немецкий. Легенду нужно было создать поскорее, и ничего умнее, чем зайти за ее решением в книжный магазин, я не придумал. Проходя по просторным улицам Сеула, дохожу до перекрестка. На углу одного из островков замечаю высокое здание, и прямо на полукруге горит вывеска «Хоуси оф Кнавлитге». Зайдя внутрь, первым меня встречает дверной колокольчик. Книжный магазин занимал целых два этажа, был светлым и просторным, а его треть занимал отдел со столами для чтения. В основном, по возрасту, там сидели студенты. Хотя и заметил несколько школьников, которые выделялись стандартизированными по цвету своей школы костюмами. Похожий находился сейчас и на мне. Быстрым шагом прохожу в центр магазина. Несмотря на плотное заполнение помещения шкафами и полками, у лестницы специально выделен пятачок с несколькими диванами и кофейными столиками. За одним из них замечаю женщину. Если честно, она немного напомнила мне секретаря Сон. Когда я увидел ее боковым зрением, подумал, что это именно она. На столе перед ней стоял ноутбук. Волосы были небрежно собраны хвост. Она периодически поправляла свои очки, не отрывая взгляда от книги с названием «Как перестать быть офисным планктоном и начать инвестировать». «Надеюсь, у нее получится», – мысленно порадовался я такой ее инициативе и пошел к стеллажам с вывеской «Учебная литература», «Математический анализ», «История», «Медицина». «Здравствуйте, вам помощь». Сбоку от меня появляется молодая девушка – в красном фартуке поверх обычной одежды и бейджиком продавец-консультант. Да, у вас есть учебники по иностранным языкам? Конечно, у нас огромный выбор обучающего материала по английскому, ответила она, даже не допуская мысли, что я хочу выучить какие-то другие языки. А кроме английского, на мгновение она даже зависла, но кивнула. Да, у нас должны быть учебники для студентов дипломатических факультетов. Какой язык вам нужен, а какие есть? Хмурился я от того, что только сейчас до меня начало доходить, в какой же абсурд я ввязываюсь. Кореянка снова словила ошибку в своем мозговом процессе на краткое мгновение, но система быстро перезагрузилась, и ответ она выдала. Есть учебники по японскому, китайскому, французскому. Кажется, еще по испанскому были. Я совершенно не хотел задавать этот вопрос, но понимал, что надо. А еще, к сожалению, полноценного обучающего материала по другим языкам у нас нет, покрутила она головой, и по ее виду, она, скорее всего, сейчас начала приходить к мысли, что я над ней издеваюсь. Но есть фразовые разговорники и самоучители, их у нас много, они в дальней стойке, возле того окна. Девушка показала мне рукой направление, и, поблагодарив, я направился смотреть, что там предлагают. «Но так вы языку не научитесь», — услышал я в спину. «Посмотрим», — ответил я, не оборачиваясь, и пошел к своей цели. Пожилая женщина в очках с толстой оправой пробивала на кассе одну тонкую книжку в мягкой обложке за другой, а в моей голове крутилась только одна единственная мысль: какой же это все бред? Если на первых двух дешевых разговорниках ее лицо оставалось спокойным, то на пятом, а далее и седьмом, она явно смутилась. Пробив последний девятый разговорник по хинди, с немым и невысказанным вопросом «Тебе это все нахрена?» выразительно на меня посмотрела. На это я развел ей руками, показывая, что полностью с ней солидарен и, вообще-то, сам тут стою в полной офиге. Пусть и причины ловить диссонанс у нас разные, чувства, которые привели нас к нему, совершенно едины, процитировал я индийского философа, на чистом хинди. Женщина на это только моргнула, отчего ее очки слегка съехали. с вас 63 тысячи вон. Час спустя, тот же день, офис Сиагрупп. Добравшись до офиса, сразу иду в сторону лифта. В этот раз пустой лифт мне не достался. На первом этаже перед каждой кабинкой собралось по кучке людей и с нервным видом ждали, когда перед ними откроются двери. До 27 этажа я добирался, казалось, вечность. Мало того, что поток загнал меня в самый конец лифта, меня еще нехило так к стенке придавили. «Простите», заикаясь, женщина оборачивала голову ко мне, краснела и пыталась в этой толпе еще и кланяться. Ей было около 35 и одета в офисный набор с серой юбкой. Этой же юбкой, а если точнее, тем, на что она ее надела, она меня и придавила. Толпа впереди с ее проблемой ей совсем не помогала. Благо народ рассосался уже на 15-м. Зайдя в коммерческий отдел, которым руководила госпожа Пак, я сразу направился к столу административной логистики. Но не дойдя до своего места десяток метров, вижу, как из кабинета выходит серьезная и, по внешнему виду, готовая к бою госпожа Пак. «Ты как раз вовремя. Поедешь со мной», — первое, что от нее слышу. «Зачем?» — непонимающе вскидываю бровь. «К нам с визитом прибыли возможные клиенты из Франции», — собрана и строго поясняет она и проходит мимо, так что мне приходится развернуться на 180 градусов, чтобы идти рядом. «Но сообщили нам об этом только сейчас. Чжи-Юн отправилась искать переводчика, а ты понесешь мои документы и будешь меня сопровождать. Зачем вообще я там нужен?» Едва не сорвалось у меня с языка. Но, видя, насколько серьезной сейчас была моя начальница, я благоразумно промолчал. Однако госпожа Пак заметила невысказанный вопрос на моем лице и соизволила объяснить. «В таких крупных компаниях, как наша, не принято, чтобы их представитель приходил без помощника», — пояснила она, пока мы шли к лифту. «И если мне нужно выбирать в качестве сопровождения кого-то из них», она на ходу обвела ладонью помещение с помятыми пандами вместо людей, «или тебя, то ты, как молчаливая статуя с папками в руках, выглядишь предпочтительнее». С госпожой Пак мы спустились на минус первый этаж, где находилась подземная парковка, и быстро вышагивая подошли к красного цвета Феррари. «Серьезно?» – посмотрел я на нее, приподняв брови. «Садись», – гордо усмехнулась она. «Таких всего 5 в стране. Завтра в школе будешь всем своим друзьям хвастаться». Глава 11. Переговоры. Когда я сел на пассажирское сиденье, нос сразу наполнился запахом дорогой кожи, смешанный с фруктово-цветочным ароматом, что сразу напомнило о том, что хозяйкой авто была женщина. Машина с гулким рыком тронулась, слегка вдавив меня в кресло, а я наткнулся на логотип фирмы в виде знакомой лошадки на желтом фоне, а под ней подпись «Феррари». Интересно, история создания этого бренда была столь же драматична и связана с гонщиком, о чем задумался? Спросила моя начальница, когда мы выехали с парковки. Задаюсь вопросом. Деловые встречи без предварительной договоренности – это общая черта всех корейских компаний, или только нашего отдела? Лучше бы и дальше молчал, прошептала женщина, явно сама себе искривилась, не отрывая при этом взгляда от дороги. Сами же спросили, флегматично пожал плечами. Я на самом деле хотел получше узнать, как работают фирмы в Корее этого мира, так что мой интерес был вполне уместен. На будущее, произнесла она уже мне, если захочешь кому-то понравиться, меньше открывай рот. Лицо у тебя симпатичное, но как только ты начинаешь говорить, впечатление сразу портится, как минимум у одного человека поблизости. Очень дельный совет, госпожа Пак, вежливо согласился я. Как только захочу понравиться, сразу же им и воспользуюсь. Издеваешься? Джан Ди повернула ко мне голову и грозно прищурилась, как будто действительно проверяла, не попутал ли берега ее подчиненный. Нет, ответил я правду. Нет, что? Уточнила она. А какой был вопрос? 10 секунд тишины спустя. Тебе нужно научиться субординации, сказала она, словно пришла к какому-то своему выводу, и сразу же сменила тему. Клер Лоран, представитель делегации из компании «Шанель», с которой мы сейчас ведем переговоры о сотрудничестве. Она ведущий дизайнер в компании и обладает, женщина красноречиво замолчала, подбирая слова, достаточно своенравным характером. Джан Ди сделала паузу, устанавливая пункт назначения в навигаторе. Сейчас в Сеуле проходит какой-то показ мод, ради которого она приехала раньше. И это, продолжила она объяснять, вероятно, просто чтобы занять себя чем-то. Непостоянная личность решила, что если у нее в середине дня появилось свободное время, то, конечно же, оно есть и у всех остальных. Так что, вместо того, чтобы ждать остальных членов делегации с переводчиками и юристами, она захотела назначить деловую встречу сегодня на 3 часа дня, а просто объяснить ситуацию и перенести встречу было не вариант. «Этот контракт очень нужен моему отделу, и его хотим заполучить не только мы», — серьезно сказала Джан Ди. «Шанель — важный клиент, как и госпожа Лоран, так что как поставщик, мы должны идти к ней навстречу и пользоваться любой возможностью, чтобы заключить его раньше остальных. В целом я ее даже понимал. Если заключение контракта еще под вопросом, и на него есть конкуренция, учитывать заскоки заказчика, часто становится обычной частью работы. И встреча без предварительной договоренности, еще не самый дурацкий пример. Так Чжи Юн поехала искать по городу переводчика с французского на корейский, с сомнением спросил я. Она хоть успеет, мы находимся в Сеуле. Здесь за деньги можно найти все что угодно, убежденно ответила девушка. Но я уловил в ее интонации нечто такое, что намекало на невысказанное, надеюсь, в конце фразы. Госпожа Пак, внезапно для себя я понял, что упустил один, казалось бы, простой, но очень важный момент, и хотел его сейчас уточнить. Было даже немного неудобно. «Чего тебе?» – недовольно сказала она, нагнувшись над рулем, чтобы объехать другую машину. «А чем мы вообще торгуем?» Поинтересовался я. Машина вместо плавной остановки перед светофором встала колом, а меня вдавило в ремень безопасности. «Ты совсем охренел? Мы продаем компоненты на базе производства микропроцессоров, полупроводников и других комплектующих для мобильных и стационарных устройств», — говорила она, когда мы вышли из машины и направлялись к отелю с рестораном на первом этаже. «Теперь стало ясно, чем мы занимаемся». Но услышав ее объяснение, у меня в голове появилось какое-то несоответствие, и я даже сам не понял, с чем оно связано. «Держи, это для антуража», она на ходу вложила мне в руки две черные папки для хранения бумаг. «Скорее всего, мне ничего из этого не понадобится, так как юристов с ее стороны все равно нет, но так у тебя будет хотя бы более уместный и представительный вид». «А с ним что-то не так?» С интересом поинтересовался я. Джан Ди немного сбавила скорость ходьбы и окинула меня взглядом. «Сама не знаю», — честно призналась она, не считая ботинок вместо туфель, «все, кажется, в порядке, вот только лицо». «Что лицо?» Уже начав предполагать, что ее может смущать, я все-таки захотел уточнить. «Не знаю», — задумчиво повторила свой ответ госпожа Пак. «Я только сейчас это стала замечать, у тебя такой вид, будто ты сейчас вернешься в мой офис и потребуешь от этих несчастных, чтобы они остались на всю ночь сверхурочно работать. У моего отца такой взгляд часто бывает». «Ты случайно и не староста класса?» «Нет», — хмуро сказал я. «А зря, тебе школьниками командовать в самый раз. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил я и ускорил шаг, чтобы не продолжать раздражающую меня тему. «Ресторан Цанстанс — отдельная огороженная зона для деловых встреч. А вы уверены, что Чжи Юн успеет?» — спросил я, стоя возле госпожи Пак, пока она сидела за стулом. Времени было без 5:03. Оказалось, что поза статуи, которую я должен был представлять, не предусматривала сидячего положения. Не знаю, с чем это связано, но, вспоминая переговоры с корейцами из прошлой жизни, у них действительно многие люди стояли, даже когда были свободные места за столом. Наверное, это часть деловой культуры, тут я не уверен. Моя начальница не соизволила объяснить такие тонкости, и когда я сел рядом, лишь бросила на меня испепеляющий взгляд и велела встать у ее плеча. «Уже не уверена», — призналась она и снова набрала номер, но даже я услышал, как оператор сообщает, что абонент находится не в зоне доступа. «Тогда, может, свалим?» — предложил я выход. «Ага, скажем, что заболели». С иронией подняла она на меня взгляд. «Это тебе не школа. Интересно, ей удобно так говорить, задирая голову, мое дело предложить». Пожал я плечами. Я совершенно не понимал, как она собирается со всего этого выпутываться. «Твое дело молчать и улыбаться», — сказала она, пребывая в раздражении все это время. «Даже если Чжи Юн не успеет, у госпожи Лоран должен быть свой переводчик. Она же не додумается приехать в Сеул без сопровождения. Если это она, то додумалась, флегматично», — сказал я, когда увидел, что в нашу сторону со стороны лестницы направлялась женщина возраста за 40, с острыми, но приятными чертами лица, в кристально-белом пиджаке, с асимметричным стоячим воротником, дизайнерской юбкой-карандашом и шапочкой, которая лучше любой таблички с надписью, говорила о том, что она из Франции. «Бонёр», — поприветствовала нас женщина и, поддерживая идеально ровную осанку, слегка кивнула. Госпожа Пак встала со своего места и сделала традиционный поклон головы и верхней части тела, на угол примерно 15 градусов, оставаясь в рамках корейской деловой этики. На ее лице при этом была словно приклеена улыбка. Улыбка человека, который совершенно не понимает, что дальше делать, но при этом делает вид, что так все и задумано. Следуя этикету, я повторил за своей начальницей поклон и, следуя воле своей госпожи, стоял и вежливо улыбаться. «Французский, это вы представители компании Sia Group?» — спросила дама, посмотрев поочередно на Джан Ди и меня, причем на мне она задержалась, казалось, профессиональным и оценочным взглядом. Стою, улыбаюсь. «Французский, возможно, у них случились проблемы с поиском переводчика», — смутившись, женщина тихо произнесла, словно спрашивая саму себя. Госпожа Пак показала двумя ладонями, что просит подождать, и достала свой кнопочный смартфон, что-то на нем яростно набирая, а потом двумя руками показала экран француженке. «Французский, все-таки я поспешила», — признала она для себя, и сказала, наверное, по своему же мнению, что по-английски. «Тогда, возможно, мы перейдем на английский, я как раз недавно начала его учить». Женщина обошла стол, с походкой ничем не уступающим походке Джан Ди, и присела на стул. За желание развиваться в знании языков я ее мог только похвалить, однако это был даже не английский, а смесь английских и французских слов, сказанных на английский манер с ужасным французским акцентом. Полностью понять фразу помогли мне знания только ее родного языка. Я посмотрел на госпожу Пак, но та, услышав эту речь, просто несколько раз моргнула, а застывшая улыбка на ее лице превращалась во что-то жуткое. Абсурд этой сцены, которую, казалось, можно было пощупать в воздухе, разбила подошедшая официантка, которая тоже не знала французский, но, видимо, была с опытом и как-то на языке жестов и меню стала общаться с госпожой Лоран. «Она предлагает вам поговорить с ней на английском», — шепотом подсказал я, так как моя начальница уже снова готова была схватиться за телефон с переводчиком. «А с чего ты решил, что я его знаю?» — удивленно и злобно прошипела она в ответ. «Английский, теперь я уже удивился. Его разве в Корее не все тут учат, из-за того, что моя бабушка из Тайваня? Она из принципа заставила меня учить тайваньский и китайский», — объясняла она мне шепотом. «Со всеми другими курсами на другой язык у меня просто не оставалось времени. Английский, подождите минут 5, пожалуйста», — попросил я француженку, которая уже успела сделать свой заказ, с максимально вежливой улыбкой. «Акиу», — ответила она и показала кружок пальцами. То, что мы стояли рядом со столом и продолжали шептаться, делала из и так бредовой ситуации еще большую чушь. А нас двоих просто подозрительными, так что, слегка сжав локоть Джан Ди, я предложил отойти. «Куда ты меня тащишь? У меня там клиент сидит», — шипела на меня госпожа Пак, но при этом не упиралась. Ее ноги сами были рады сбежать подальше из этого места. «Я могу побыть переводчиком», — выдохнув, предложил я. Мне уже на моменте, когда дама из Франции подошла к нам, стало понятно, что этим все и закончится. Однако я до последнего верил, что у моей начальницы найдется выход. А еще я подумал, что могу из этого получить и свою выгоду. «Ты», — удивилась она, — «ты думаешь, я не видела твои оценки за прошлый год по английскому и пропуски по остальным языкам? Это все, вообще-то, есть в базе стипендиальной программы». В ответ я только поджал губы и второй раз за день начал ловить себя на мысли, что все, что я буду говорить дальше, как ни подбирая слова, будет звучать полной чушью. «Вы поверите, если я скажу, что все потому, что я скромный. Я верю, что ты самонадеянный болван», — сказала она и добавила. «Даже я, не понимая ни слова по-английски, по одной только ее фразе могу понять, что она на нем говорить не умеет. Так же как, впрочем, и ты». «Я буду говорить с ней на французском», — спокойно сказал я. «А за это я хочу». «Все, не трать мое время», — отмахнувшись, госпожа Пак достала телефон, отвернувшись от меня, и приложила его к уху. «Я звоню Чжи Юн, так что помолчи. Если Чжи Юн не придет прямо сейчас под руку с переводчиком, у вас все равно не останется выбора», — продолжал я, спокойно и размеренно говорить, как будто вслух размышляю. «А за это я хочу. Кстати, а чего я хочу? По-хорошему, и на первое время, Мне нужны деньги только на звуковую карту, наушники и синтезатор. Но приличный синтезатор стоит и близко не ту сумму, которую возьмет за один сеанс даже самый крутой переводчик в Сеуле. Конечно, я могу потребовать и больше. Но, во-первых, подробные цены на технику и ее разновидности – в этом мире мне еще предстояло выяснить. А во-вторых, если я оценю свои услуги в полностью мне нужную сумму, то в трудной для Джанди ситуации это прозвучит как вымогательство. Да что там для Джанди, это, по сути, вымогательством и будет, хотя и на вполне взаимовыгодных условиях. Но нормальные рабочие отношения мы точно тогда не выстроим. Черт, я до сих пор не могу дозвониться. А за это я хочу полноценную зарплату в вашем офисе. «Все-таки нашел я приемлемый для себя вариант. Ты правда знаешь французский?» Устало выдохнув, спросила госпожа Пак и повернулась лицом ко мне. Ее вид говорил, что ей уже было вообще наплевать, лишь бы это поскорее закончилось. «Знаю», — кивнул я. «Тогда почему об этом нигде не указано? Черт, ну зачем все портить? Нормально же общались», — мысленно ругнулся я. «Вы просто должны принять как факт, что ваш новый помощник слишком для этого скромный», сказал я и криво улыбнулся, давая понять, что лучшего ответа она не получит. Настолько, что даже дед не в курсе, что я его знаю. Последнее я добавил, чтобы даже если она будет общаться с дедом, ей и в голову не пришло говорить об этом факте. А если и скажет, ну тогда их реакция на такой разговор станет оправданной. Джанди убедится, что дед действительно не знал о моих языковых способностях, ну а деду придется вручить дешевый разговорник и сказать, что моя начальница немного преувеличила. Моей семье все равно придется как-то подстраивать нелепое происхождение моих знаний под реальность. Так что глобальной разницы, как это произойдет, я не видел.